Глава 26. Бриана. Ох, что это был за поцелуй! Нежный, тягучий, упоительный, как 100 порций сладкого льда. А еще горячий. Настолько горячий, что я сама вспыхнула не хуже факела. От макушки до пальчиков ног, на которых до сих пор стояла. Не надо думать, будто Хантер застыл истуканом, позволяя мне руководить процессом. О, нет. Лишь немного помешков, он перехватил инициативу и крепко обнял меня. Я изумленно выдохнула и, оторвавшись от его порочных губ, прогнулась, чтобы подставить шею для поцелуев. Тут же этим воспользовавшись, он проложил влажную дорожку поцелуев по коже. По пути быстро лизнул пульсирующую жилку на шее. Финальным штрихом стал легкий укус замочку уха. Совсем не болезненный, но меня словно ударило молнией, а перед глазами заискрили звездочки. Громко охнув, я зажмурилась и еще сильнее вцепилась в его плечи, словно боялась упасть. А Хантер вновь вернулся к моим губам. Задыхаясь, я ответила на поцелуй со всем пылом, на который была способна. Наши языки встретились в интимном танце, и я совсем потерялась в головокружительных ощущениях, которые дарил мне рыжий дракон. О, великие светочи, как же я жила все это время! Как существовала без него, без его рук, губ, прикосновений! И как я буду жить дальше, когда все кончится? Судорожно вздохнув, я отстранилась, прижалась лбом к его плечу и постаралась восстановить сбившееся дыхание. Хантер продолжал обнимать меня, только теперь не болезненно крепко, а нежно, пальцами то скользя по моей спине, в попытке через плотную ткань пиджака посчитать каждый позвонок, то запутываясь в косе в явном стремлении ее расплести. «Залишься на меня?» — неожиданно спросил он. Слегка отстранившись, я подняла взгляд на его подбородок. И только потом встретилась с янтарными глазами, которые серьезно и пытливо смотрели в ответ. «На поцелуй?» Ответила я вопросом на вопрос и тут же получила ленивую улыбку, от которой привычно закружилась голова. «Вот за это я точно не собираюсь извиняться. И не надейся». «Тогда за что я должна на тебя злиться?» Я не сдержал свое обещание. Мгновенно посерьезнее тихо признался Хантер. «Мне не стоило появляться и маячить перед глазами, не стоило следить за тобой». «А ты следил?» «Наблюдал. Тяжелый вздох. Просто не мог удержаться, знаешь... Эти дни, что мы провели, связанные песцом, не прошли бесследно. Как выяснилось, теперь мне сложно жить без тебя». Он протянул руку и осторожно коснулся моей щеки. Нежно провел по скуле, потом спустился ниже, мимолетной ласки обрисовав контур лица и осторожно сжал подбородок. «Просто невыносимо». Хрипло продолжил Хантер. «Мне стало просто жизненно необходимо видеть тебя, смотреть, разговаривать, даже просто слышать твой голос, ловить улыбку или рассерженный взгляд». «Чувствовать тебя рядом. Думаешь, я сошел с ума?» «Нет», — сдавленно ответила я и негромко добавила. «Я скучала без тебя, Хантер. Еще не признание, но уже почти. И мы оба это понимали». «Я могу это расценивать как согласие?» Мгновенно вскинулся он, буквально впиваясь в меня взглядом. «Смотря на что это согласие?» — уклончиво проговорила я. Слегка покачивая головой, я разорвала зрительный контакт и отступила назад. Поправила пряди волос, которые выбились из косы, и прошлась по площадке, чувствуя, как после шторма и сумасшедших эмоций дрожат ноги. «Я пока не готова рассказывать о наших отношениях. А есть ли у нас отношения? Может, я принимаю желаемое за действительное?» «Только не говори, что ты меня стесняешься». Повернувшись, я через плечо покосилась на дракона. Он продолжал стоять на том же месте, скрестив руки на груди и внимательно за мной наблюдая. «Не стесняюсь, но... Давай не будем торопиться. Предлагаешь нам прятаться по углам и скрывать наши отношения?» «Это ненадолго». Попробовала я оправдаться. «Правда? И сколько же ты предлагаешь ждать?» В голосе Хантера явственно слышалось раздражение. «Пару недель?» Но, натолкнувшись на его янтарный взгляд, я тут же поправилась. «Неделя». Он мотнул головой, а потом возмущенно выдал. «Неделя? Серьезно?» «А что не так?» «Никаких 7 дней. И на новогодний бал мы идем как пара», — припечатал Хантер. «Но до него же всего ничего». «Почти 3 дня». «Я вообще не собиралась туда идти». «Сходишь вместе со мной. И этого времени вполне достаточно, чтобы привыкнуть к мысли, что ты моя». «Ну ты и собственник», — ахнула я. Хантер стремительно в пару шагов пересек расстояние между нами, схватил меня в охапку и прошептал в губы. «Да, я жуткий собственник. И дракон, который нашел свое сокровище. Мне нечего стыдиться и стесняться. Пусть вся Академия и весь мир знают, что я люблю тебя». И тут я впервые не нашлась с ответом. А ведь стоило бы ответить. Только вот в голове в одно мгновение стало пусто. Раз, и ни единой мысли, совсем, словно чистое поле, где лишь кузнечики стрекочут, да ветер шумит. Отстранившись, Хантер внимательно смотрел на меня, считывая каждую эмоцию и жест. Молчание затягивалось, становясь еще более неловким. «Ничего не хочешь мне сказать, Бри?» «Хочу и не могу, потому что боюсь, очень сильно боюсь. Ты хоть понимаешь, что начнется? Что скажут твои друзья? А Ливана?» Привела я новый аргумент, вновь высвобождаясь из его объятия. Хантер нехотя, но отпустил меня, позволив отойти на пару шагов назад. «Думаешь, меня это волнует?» «А должно. Это твои друзья, твоя жизнь. Я не хочу, чтобы ты резко менял ее из-за какой-то серой мышки». «А я не хочу жить без тебя, Бри», — категорично заявил он. «Не надо себя принижать, никакая ты не серая мышка и вообще. Какая разница, кто и что о нас подумает?» Умом я понимала его правоту, но оказалось очень сложно привыкнуть к тому, что все происходящее — это не сон. «Хорошо, я пойду на новогодний бал в качестве твоей пары», — наконец согласилась я. «Но не раньше». И успела заметить, как тень облегчения промелькнула на его лице, прежде чем Хантер вновь шагнул ко мне, чтобы обнять и поцеловать. К слову, мы вовсе не вели себя как озабоченные подростки, которые только делают, что постоянно целуются, обнимаются и при первой же возможности жмутся друг к другу. Все происходило вполне в рамках приличий. Да, нам было хорошо вместе, но мы же не первокурсники, чтобы думать только лишь о близости. Здесь, на проветриваемой всеми ветрами башни стихийных магов, мы с драконом много успели обсудить. Первым в повестке, конечно же, стал Майк. «Я не хочу, чтобы ты с ним общалась», — бескомпромиссно припечатал Хантер. «Только не это», — простонала я, уютно устроившись в его руках. «Ты опять за свое». На лавке у окна было невероятно тепло и комфортно. И какая разница, что от долгого сидения болела попа и слегка затекла спина. Главное, что мы были вместе. Сидели вот так, обнявшись, и смотрели на хмурое небо с тяжелыми серыми тучами, которые нависли над городом, готовые вновь засыпать его пушистым снегом. «Не опять основа. Мне не нравится, что трав все время крутится вокруг тебя». «Ревнуешь?» «Да», — со вздохом признался Хантер, целуя меня в макушку. «Когда обретаешь свое сокровище, очень сложно отпускать его от себя. Знаешь, чего мне больше всего хочется?» «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать мне легенды о драконах, которые жаждали запереть свою пару за толстыми стенами, пока та не родит им 5 детишек?» Усмехнулась я и тут же испугалась открывающейся перспективы. «Ты ведь не собираешься так поступать?» Ответа пришлось ждать дольше положенного. Настолько, что я даже успела заволноваться. Хантер явно раздумывал над тем, что мне сказать и как это преподнести. «Знаешь, почему Алифа так и не стала женой моего деда? Хотя он много раз звал ее в храм светочей?» Неожиданно спросил он. Я промолчала, понимая, что он сейчас мне сам все расскажет и объяснит. «Не желала жить в клетке, хотя и любила деда. Очень сильно любила. И даже позволила моей матери остаться с драконами. Для могущественной ведьмы отпустить свою наследницу практически немыслимо. Но она смогла, зная, что так будет лучше. И пусть мне бы очень хотелось спрятать тебя от всего мира, я не стану этого делать». Я могла только представить, каких сил ему стоило это признание, а потому тихо произнесла «Спасибо». Впрочем, Хантер не забыл, с чего начался разговор, и явно не собирался сдаваться. «Но все равно сократи общение с Траубом. Хотя бы до бала», — попросил он. «Майк, мой друг», — напомнила я. «А кто я, Бри? Кто я для тебя?» Это был очень сложный вопрос. И как мне следовало ответить на него, когда сама я еще не разобралась? Хантер развернулся, бережно коснулся моего лица, обхватывая подбородок, и поймал мой взгляд. «Молчишь, Бри?» — с легкой усмешкой поинтересовался он, когда пауза затянулась. «Не знаешь, что сказать?» «Ты меня торопишь, хотя я и попросила этого не делать». «Хорошо, ты права», — кивнул он и оставил эту тему. Дальше в повестке обсуждения следовали совместные завтраки, обеды и ужины. Точнее, раздельные. Право на них мне тоже пришлось отстаивать. «Это глупо», — сверкая глазами, заявил Хантер. «Полностью с тобой согласна. Глупо проводить столько времени вместе, думая, что это не вызовет подозрений». «После бала все и так будут знать, что мы вместе». «Именно, после бала. Но не сейчас, поэтому в академии мы должны видеться и пересекаться как можно меньше». «Дойдет до того, что я просто выкраду тебя из спальни», — мрачно пообещал он. «Даже не думай», — ахнула я, представив, какая шумиха поднимется, если он действительно выполнит свою угрозу. «Этого делать нельзя. Меня могут выгнать из общежития. И где я буду жить?» «У меня», — тут же нашелся он. «Хантер Корф, ты просто... Закончить мне не дали. Да и как говорить, когда один невыносимый дракон так потрясающе целуется, одним прикосновением губ заглушая все мои протесты и замечания. В конечном итоге мы сошлись на том, что обедать все-таки будем вместе, но в таверне у дядюшки Сэма, на втором этаже в закрытых кабинках, где нас никто не увидит. «Поверить не могу», — сокрушался Хантер, качая головой. «Да половина девушек Академии мечтает встречаться со мной. Добейся успеха, любая из них кричала бы об этом на каждом углу. А ты вынуждаешь меня прятаться и скрывать наши отношения». «Вот иди встречайся с этой половиной», — буркнула я, — «раз тебе так хочется». «Не хочется, в том-то и дело, что мне нужна лишь ты». Тихо рассмеялся он, вновь обнимая меня. «Удивительно, на следующие пару дней нам действительно удавалось держать в тайне ото всех наш новый статус. Игра в шпионов получилась неожиданно интересной и увлекательной. Выяснилось, что в Академии есть множество укромных уголков, где можно спрятаться, и Хантер этим беззастенчиво пользовался. Выныривал, словно из ниоткуда, хватал и утаскивал, не в силах надолго отпустить меня. Но а я и не думала сопротивляться, поскольку в его руках чувствовала себя живой и настоящей, и не хотела думать о будущем. Огненный дракон даже умудрился незамеченным пробраться ко мне в общежитие. Не буду описывать тот шок, который испытала, обнаружив его у дверей в свою комнату. Скажу лишь, что думала, будто сердце выпрыгнет у меня из груди. «Сюрприз!» — широко улыбнулся он, протягивая пакет, на котором виднелась эмблема таверны дядюшки Сэма. А запах от него исходил такой, что у меня болезненно сжался желудок. «Только не ругайся, я явился с миром и едой». «Ты с ума сошел?» — ахнула я. Резко втянув его в комнату, я быстро осмотрела пустой коридор. «А если бы тебя кто-нибудь увидел?» «Не переживай, я был очень осторожен». «Хантер!» «А еще я жутко соскучился». Улыбнулся он, снимая пальто, на котором в свете огней красиво переливались крохотные снежинки. «Мы с тобой расстались всего лишь 3 часа назад», — возмутилась я, закрывая дверь. «Целых 3 часа. И вообще, я уже соскучился». Хантер тихо рассмеялся. «Брось, Бри, удача все еще на нашей стороне». Как ни крути, но долго на него злиться я не могла. Это был чудесный вечер. Последний перед новыми испытаниями, которые ждали нас впереди. Мы долго разговаривали, смеялись, шутили, делились воспоминаниями о детских проделках, а после сытного ужина Хантер помог натереть вредную ручку, которая все никак не могла простить мне долгое отсутствие. Удивительно, прошло меньше 2 недель, а я уже не представляла свою жизнь без своего огненного дракона. В какой-то момент я осознала, что мое первоначальное мнение о нем оказалось в корне неверным. Хантер вовсе не был гордым, высокомерным или вредным. Напротив, я обнаружила, что он интересный рассказчик, который способен пошутить к месту и всегда рад посмеяться, даже над собой. Он не боялся попадать в глупое положение и вообще не думал о мнении окружающих. Был честный, открытый, а еще сильный и ласковый. Когда его взгляд, застыв на мне, начинал темнеть, я превращала сладкий лед, который таял, превращаясь в глянцевую лужицу у его ног. От острого желания сводило пальцы и сбивалось дыхание. Я знала, чего он хочет, и знала, чего хочу я. Но мы оба, не сговариваясь, отступали, понимая, что еще рано переходить к более близким отношениям, пока нам было хорошо как есть. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Накануне новогоднего бала в Уоттерхолл с каникул начали возвращаться студенты, и наша спокойная размеренная жизнь закончилась. То, что все изменилось, я осознала, когда утром в столовой не увидела Хантера. Да, мы ужинали и завтракали за разными столиками, но всегда приходили к одному времени. Это тоже была своего рода игра — сдержаться и спокойно высидеть на месте, умудрившись при этом поесть. А сейчас вот рыжего дракона не было. Взяв поднос, я села за ближайший столик и осмотрелась. Может, не заметила? Или Хантер просто проспал? Могло ведь и такое случиться. «Привет!» Незаметно приблизившись, Майк вынырнул откуда-то из-за спины. Вздрогнув, я звякнула ложкой по тарелке с кашей и нервно оглянулась. «Доброе утро!» Несмотря на давление Хантера, я не разорвала дружбу и не начала избегать друга. Мы все так же общались, до хрипоты спорили о тех или иных свойствах металла, разбирали формулы для соединения элементов и пытались разработать собственные артефакты. Пока на бумаге, но это не главное. Единственное, что я сделала, пойдя на поводу дракона, так это сократило наше общение. Удивительно, но Майк не стал меня преследовать, задавать какие-то вопросы, требовать ответа, просто принял происходящее как данность. Хотя я чувствовала, что друг догадался о переменах, которые произошли в моей жизни. Читал по глазам. От его странного сочувствующего взгляда становилось не по себе. Снова закрадывалась мысль, а не ошиблась ли я, поверив Хантеру? «Можно присесть?» — поинтересовался Майк, выдергивая меня из безрадостных мыслей. «Что за глупый вопрос? Присаживайся, конечно». Я подвинула поднос, освобождая место на столе. Удобно расположившись, друг произнес несколько скучных фраз о погоде, на которые я никак не отреагировала. Затем пару минут рассказывал о том, когда поздней ночью готовил очередной доклад для прогульщика. Я лишь сочувственно покивала. Поняв, что я не настроена на общение, Майк взялся за кашу. К слову, сегодня она получилась на удивление невкусная. Слишком приторная из-за сиропа, который повариха щедро налила сверху. Да и кусочки орехов показались мне слегка прогорклыми. Какое-то время мы завтракали в тишине. Точнее, Майк ел, а я размазывала кашу по тарелке. То и дело, посматривая на дверь. «Где же Хантер? А вдруг с ним что-то случилось? Может, уже пора отправляться на его поиски? А не сидеть тут, бесполезной попытки запихнуть в себя завтрак?» «Она вернулась», — неожиданно произнес Майк, привлекая к себе внимание. «Кто?» — растерялась я, обратив на него взгляд. Майк спокойно проглотил очередную ложку не слишком аппетитной каши и только потом ответил. «Ливана Сайтери. Вернулась час назад. Я сам видел, как она выходила из портала». «Ливана вернулась. Королева Уатерхолла снова здесь. Бывшая подружка Хантера, его девушка, почти невеста». Каждая мелькнувшая в голове фраза, словно бы огненным клеймом, жгла сердце. В своем сказочном мире, окруженная вниманием рыжего дракона, я как-то забыла о прекрасной зеленоглазой брюнетке, которая столько лет находилась рядом с ним. А теперь вот реальность вернулась, и Хантера нет. Неужели они снова вместе? «И что дальше?» — опустив глаза в тарелку, глухо поинтересовалась я. «Я ведь предупреждал тебя, Бри, что Хантер Корф не тот, кто тебе нужен». «Правда? А кто мне тогда нужен? Может быть, ты?» С внезапной злостью спросила я. Майк ощутимо вздрогнул и даже слегка побледнел. Перспектива стать моим парнем его явно не прельщала. Что бы Хантер там ни говорил. «Бри, послушай». «Нет, это ты послушай». Тихим, звенящим от напряжения голосом начала я. «Со мной все хорошо, Майк. Спасибо за участие, но я попрошу впредь все замечания и наблюдения касательно моей личной жизни держать при себе». Наверное, впервые в жизни Трауп видел меня в таком состоянии. Обычно я избегала конфликтов и столь бурно не реагировала на советы, даже если они мне не нравились. Однако так было раньше, в другой жизни. До появления дракона с янтарными глазами. «Блин, но я же хотел как лучше». «У тебя не получилось». Громыхнув стулом, я резко поднялась и натянуто улыбнулась. «Что-то аппетит пропал. Лучше вернусь к себе в комнату». «Бри!» Вскочив со своего места, Майк виновато посмотрел на меня. Но я лишь мотнула головой, давая понять, что не настроена сейчас разговаривать. Не сейчас. Слава светочам, друг не решился настаивать и преследовать меня, оставшись наедине со своей кашей. Но сегодня удача явно покинула меня. Почти достигнув холла, я свернула за угол и тут же на кого-то налетела. Да, либо за эти дни я разучилась ходить по академии, либо так задумалась, что перестала смотреть по сторонам. «И кто это у нас тут такая невнимательная?» От мягкого тембра, который волной прошелся по телу, вызывая неприятные ощущения, мне почему-то захотелось отступить, отвернуться и сбежать. Да чего странная реакция, но когда я подняла глаза, то поняла, чем она вызвана. Передо мной стоял дракон, один из лучших друзей Хантера. Он был чуть ниже ростом, крепкий, даже мощный, с резкими, немного хищными чертами лица. Черные волосы с контрастными белыми прядями он собрал в толстую косу, которая была небрежно переброшена через плечо. Геларх. Его имя я хорошо помнила. В начале года этот черный дракон пытался за мной ухаживать, хотя ухаживаниями я бы назвала это с большой натяжкой. Просто однажды он подкараулил меня после уроков, вручил какой-то пожухлый цветок и предложил погулять с ним по городу. Обещал ужин, интересную развлекательную программу после. Я прекрасно понимала, о какой именно программе идет речь, поэтому сразу отказала. Не скажу, что дракон расстроился. Равнодушно пожав плечами, он насмешливо бросил: «Еще пожалеешь?», а потом ушел, оставив меня наедине с цветком. Его я, кстати, сразу выбросила. Впрочем, что бы Геларх ни говорил, я не пожалела о своем отказе тогда, да и сейчас не жалела. «Прости, не заметила», — отозвалась я и попробовала обойти его. Но дракон вновь встал у меня на пути, продолжая высокомерно улыбаться. «Не передумала насчет моего предложения?» Жутко хотел щелкнуть его по носу, поинтересовавшись, о чем идет речь, но я отказалась от этой затеи. Не стоило дразнить дракона, тем более друга Хантера. Ответ все тот же. «Уверена». «И чего он привязался? Все эти месяцы мы почти не сталкивались. Благо, размеры Академии и количество студентов очень этому способствовали. Я не сомневалась, что черный дракон забыл обо мне. А теперь выходил, что нет. Ему-то что понадобилось от серой мышки?» «Да». «Тогда не смей задерживать», — оскалился Геларх, отступая. И даже слегка поклонился. Во всех его действиях столько издевки, что меня невольно передернуло. Опустив голову, я поспешила прочь. Взяла теплые вещи у домовика и вышла из академии, зажмурившись от ударившего в глаза яркого солнца. Сейчас мне больше всего хотелось оказаться у себя в комнате и хорошенько обо всем подумать. Однако в одиночестве побыть не получилось. В дорожной одежде, с золотистыми волосами, которые красиво падали на спину, Селли стояла рядом с корзиной с лилиями. За все эти дни, благодаря магии, ни один цветок не завял. И внимательно их изучала. Все мои тревоги, горести и проблемы быстро ушли на второй план. «Ты вернулась!» Только сейчас до меня дошло, насколько сильно я соскучилась по лучшей подруге. Шагнув вперед, я собралась обнять любимую феечку. Но когда она обернулась на мой голос, резко остановилась. Селли была сама не своя. Пусть внешне она ни капли не изменилась, но в ее удивительных фиалковых глазах застыла странная грусть, которая никак не вязалась с образом всегда счастливой и довольной жизнью уроженки Вечного Леса. «У тебя появился парень, или это Майк решил за тобой поухаживать?» Едва заметно улыбнувшись, спросила она. «Глупости, мы с Майком просто друзья», — выпалила я, все-таки обнимая подругу. А потом, отстранившись, заглянула в ее глаза. Нет, не показалось, Селли действительно что-то тревожило. «Значит, кто-то другой», — мгновенно вскинулась она. «Ты лучше расскажи, как прошли каникулы», — постаралась я перевести разговор на другую тему. «Как твои родные? Удалось пофлиртовать с водными драконами? Или... И вообще, все ли у тебя нормально? Ты какая-то странная, бледная». Селли блекло улыбнулась. «Все хорошо, просто немного устала от перехода». Поняв, что подруга не торопится с откровениями, я не стала настаивать. Мне самой было что скрывать. «Как твой зачет? Сдала?» «Да», — кивнула я, помогая подруге разобрать чемоданы. И запнулась. Про Хантера все-таки придется упомянуть. Декан Голх попросила Корфа помочь мне подготовиться к зачету и дать пару уроков. «Хантера Корфа?» — удивленно переспросила подруга, бросив на меня взгляд из-за плеча. «Того самого огненного дракона?» «Того самого». Я ждала новых вопросов, каких-то замечаний, шуточек, возможно, даже подколов, но Селли просто кивнула, словно это самое обычное дело. Нет, с ней точно что-то случилось. Что именно я выяснила, когда подруга снимала кофту? Край светло-синего рукава ее платья слегка приподнялся, обнажая руку по самый локоть. И там на коже темнела бесформенная черная клякса. Впрочем, это на первый взгляд она показалась бесформенной. Пару мгновений спустя мне удалось различить какие-то символы на древнем языке. К сожалению, больше увидеть не получилось. Селли довольно шустро подтянула рукав и отвернулась, а я поняла, что именно увидела. «Темная метка», — выдохнула я изумленно. «Это темная метка». «Бри, прошу, не начинай». «Селли, кто и когда поставил на тебе темную метку? Как вообще такое могло произойти?» Подходя ближе, воскликнула я. «Прошу, не надо. Я расскажу тебе потом». Слабо отмахнулась подруга, пряча глаза. «Не сейчас». «Ты попала в беду? Нужна помощь?» «Нет, я сама. Я сама напросилась и сама во всем виновата». «Неправда. Никто в здравом уме не захочет ставить на себя темную метку». Покачала я головой. Наверное, последнюю фразу я произнесла слишком резко, поскольку Селли обернулась, злобно зыркнула на меня и выдала. «А я захотела, понятно?» «Пришлось отступить». Кажется, впервые за все время нашей дружбы мы едва не поругались. «Прости, мне не стоило». «Мне надо принять душ», — перебила она, подходя к шкафу. «Хочу смыть с себя пыль и грязь после перехода». «Хорошо. Само собой, на обед к дядюшке Сэму я не пошла. Аппетит пропал, да и оставлять подругу в одиночестве не хотелось. Она явно попала в беду и нуждалась в помощи. Вот только какой? Правда, мы больше не возвращались к этой теме и вообще обсуждали какие-то нейтральные темы». Ближе к 3 часам в дверь настойчиво постучали. Феечка от неожиданности вздрогнула и сжалась, слегка пригнув голову, словно боялась увидеть на пороге нашей комнаты рогатого демона. Это лишь укрепило мое подозрение о том, что за 2 недели каникул с ней что-то произошло. Что-то страшное и очень опасное. Просто так от стука не вздрагивает. Но как разговорить ее? Как предложить помочь, если у милой феи вдруг выросли иголки? В общем, я так погрузилась в проблемы подруги, что забыла о собственных. А зря. На пороге, опираясь рукой о косяк, стояла моя самая главная проблема. Огненно-рыжая и жутко злая. «Я прождал тебя 2 часа», — нагло заявил Хантер. И довольно бесцеремонно отодвинул меня в сторону, извалился в комнату. «Почему ты не пришла?» Только и смогла выдавить я, скосив глаза в сторону Селли. Подруга, приоткрыв рот, таращилась на дракона. «Добрый день», произнес он, едва удостоив феечку взглядом. «Здрасте», — пролепетала Селли и уставилась на меня. Шок в глубине ее фиалковых глаз сменился удивлением. «Ты Корв? Серьезно?» — буквально кричал ее взгляд. «Ну, конечно, после столь впечатляющего явления дракона народу несложно было догадаться о том, что между нами не просто помощь в обучении, особенно после обнаружения корзины с лилиями в нашей комнате». «Ты не могла бы оставить нас наедине? Нам с Бри надо серьезно поговорить». Обратился к подруге Хантер, продолжая спепелять меня взглядом. «Да, конечно». Ее как ветром сдуло. Едва дверь за Селли закрылась, я зло уставилась на него. «Ну и что мне теперь делать?» «Селли обо всем догадалась». «Какая разница? Завтра на балу и так все узнают». «О, да чего же непробиваемый тип. Но я знаю, чем ему ответить». «Как Ливана?» Невинно поинтересовалась я, пристально всматриваясь в его лицо. Впрочем, смутить его не получилось. «В бешенстве. Ты из-за этого спряталась здесь?» Догадался Хантер. «Я не пряталась?» Возмутилась я. «Мы с Ливаной расстались еще 2 недели назад. Или ты думала, что я вернусь к ней? Серьезно?» «Я ничего не думала», — солгала я. «Просто вернулась с Элли, и мы болтали. Почему я не могу пообщаться со своей подругой, если ты общаешься со своей?» Хантер посмотрел на меня 3 секунды. Пристально, оценивающе и как-то жадно. А потом вдруг оказался рядом, схватил меня за подбородок и выдал. «Ты ревнуешь, Бри?» Я действительно ревновала, сильно, и ничего не могла с собой поделать. «А у меня есть повод?» Прищурилась я, рассматривая свое отражение в потемневших янтарных глазах. «Нет. Ливана — мое прошлое, а ты — мое настоящее будущее. Повода нет и не будет, я клянусь тебе. Веришь?» «Не знаю». «Все будет хорошо», — шепнул дракон, наклоняясь к моим губам. «Как же мне хотелось поверить. Только вот в душе уже поселилась тревога и какой-то необъяснимый страх, как будто вот-вот что-то случится. Нечто очень серьезное. Событие, которое снова перевернет мой мир». Я не хотела этого, но понимала, что избежать катастрофы не удастся. А потому не лучше ли насладиться мгновением, пока все не рухнуло? Жутко устав прятаться, я хотела просто жить. Через 3 часа, когда Хантер ушел, я стояла у окна и смотрела на солнечных зайчиков, которые прыгали и скакали по снегу. «Значит, ты Хантер Корв?» — спросила Селли, возвращаясь в комнату. «Удивлена?» «Знаешь, я теперь ничему не удивляюсь», — усмехнулась феечка. «Что теперь?» «Теперь...» Я повернулась и взглянула на лучшую подругу. «Теперь мы отправляемся в город. Ты же составишь мне компанию? Завтра я отправляюсь на новогодний бал, и мне нужно платье. Самое лучшее из всех».